Детектив склонил голову. Сейчас, несмотря на шутовской внешний вид, он воспринимался как стрела, направленная в цель, а не как легкомысленный повеса в чудном наряде. «Не делал ли кто предложений Вану Фэн в последний месяц?» Я был удивлен вопросом не меньше вдовы. И еще больше я удивился, заметив, как она вздрогнула. Первым же выстрелом Яо попал в цель. Непонятно, правда, в какую, но... «Каких предложений?» «Лауло», — как-то совсем неестественно спросила женщина. «Значит, делали», — удовлетворенно кивнул копьеносец. «Новое место службы?» «Я не говорила». «Сказали. Всем телом сказали. Прошу вас, не лгите нам. Мы не враги и не чиновники пути. Сказанное не будет использовано во вред вам». Китаянка молчала не меньше минуты. Она смотрела сквозь Яо и молчала. Не всхлипывала, не заламывала руки, но слезы все равно катились по ее лицу. Почувствовав настроение матери, самый младший из ее детей поднялся с дивана и, прибежав к столу, обнял женщину. «Да», — наконец сказала она. «Юсян получил предложение. Но как вы узнали?» «Мне, кстати, тоже было очень интересно это узнать. Вот так сходу угадать, какой вопрос задать первым. Удача или опыт полицейской работы?» Но я не стал даже мысленно спрашивать детектива, боялся ему помешать. «Ничего не происходит просто так», — неопределенно пожал копьеносец плечами. «Каждому событию предшествует причина. Незаметный военный из предместий, родивший трех сыновей, не может просто так сойти с ума. Должны быть предпосылки. Должно было произойти что-то, что изменило его. Что это было?» Вдова вновь замолчала. Я видел, как она раздумывает, что можно говорить этому щеголю, а чего нет. Не запустит ли она своими словами новую цепь событий, которые сделают жизнь ее семьи еще более сложной? Она хотела довериться хоть кому-нибудь, но боялась сделать это. Женщина пристально посмотрела на Яо, затем перевела взгляд на меня. Не знаю, что она там увидела, но кивнула чему-то своему и выпалила на одном дыхании. Ему предложили снять блок нового пути. А затем, после того, как дар откроется полностью, новую работу. Не в империи. Сказала и со смесью страха и вызова посмотрела на детектива. Тот ответил ей взглядом, лишенным всяких эмоций, лишь кивнул, принимая ответ. «Давно это произошло?» 2 недели назад. «Вы видели тех людей, которые сделали вашему мужу это предложение?» «Нет. Я знаю о них только с его слов. Он рассказал мне об этом, и, посоветовавшись, мы решили ответить согласием. Дзяну...» Она пригладила волосы, по-прежнему обнимающего ее мальчишки. «Через год должны ставить блок. Мы могли этого избежать». «Ага, смирились ваны. Как же. Спят и видят, как сбросить оковы нового пути. Даже готовы принять предложение от неизвестно кого и бежать из страны. Не все так гладко в империи, как говорили Лунь и Снегирев. Не революционные настроения, конечно, но ваны недовольны. Понимает ли это император и его наследник? Понимали ли это чиновники нового пути?» «Получилось?» «Да!» Юсяй стал чувствовать все аспекты дара. Он еще не мог ими управлять, но это уже было делом практики. Он говорил, что люди, которые с ним работали, хотят, чтобы он обрел полный контроль над даром, прежде чем уезжать из империи. Это неудивительно, ведь они предлагали ему службу, где требовался полноценный ван, а не его обрубок. Где ему предлагали работу? В Европе. Я точно не знаю. Юсян, как мне кажется, и сам не понимал, но работа как раз была связана с исследованиями дара. А потом он сорвался? Этому предшествовали какие-то еще события? Нет, никаких срывов. Он был таким же, как и всегда, до самого того дня. Вдова Фэн уткнулась в лицо руками и беззвучно расплакалась. Только плечи вздрагивали. Младший ребенок обнял мать еще крепче, а его старшие братья сорвались с дивана и бросились к столу. Средний тоже обхватил плечи женщины руками, а старший мальчуган стал напротив Яо, поклонился и, старательно копируя взрослые интонации, произнес: «Прошу вас покинуть наш дом, Синьшень». Детектив поднялся, поклонился мальчишке как равному, как старшему мужчине в семье. «Лао Фэн, прошу простить меня за слезы вашей матери. Мы уходим, и постараемся отвести бедствие от вашего рода. Пусть небо будет благосклонно к вам и вашим устремлениям», — скупо кивнул мальчик. Его попытки выглядеть взрослым смотрелись бы комично, если бы не серьезный взгляд черных глаз.